Глава третья. Элла. Я шумно втянула воздух, ощутив его руки рядом со своей талией, чувствуя, как меня тут же пробрала нервная дрожь от страха и от его близости. Чего он хотел? «Не бойся, я просто хочу тебя пристегнуть», — тихо прошептал он, совсем рядом с моим лицом. Я даже шевельнуться боялась, чтобы ненароком не коснуться его. К счастью, он, справившись с моим ремнем, быстро отстранился, но я все равно продолжала чувствовать на себе его изучающий взгляд. Что он видел? Бледную, напуганную меня, скрывающую за очками безжизненные глаза и половину лица? Что такого привлекательного он находил во всем этом? А может, он смотрел вовсе не на лицо? Подумав об этом, я нервно заерзала. Хотя и была одета в мешковатую футболку, все же чувствовала себя неуютно от осознания того, что он мог так откровенно пялиться на меня своим горящим взглядом. «Хватит ерзать!» С явным весельем в голосе приказал он, словно понимая, о чем я думаю. «У тебя очень милый песик!» Внезапно сменил он тему. «Как его зовут?» «Серьезно? Он хотел вести себя как самый обычный человек, задавая такие простые вопросы?» «Разве бандит станет милым парнем от того, что пытается вести себя по-человечески?» «Амур», — ответила я, лишь бы не молчать и не поддаваться захлестывающей меня панике. «Мило», — усмехнулся гад, судя по звукам, тиская моего пса. «Моя последняя надежда на спасение была потеряна, стоило мне понять, что мы летим частным рейсом, и просить о помощи некого. Я хорошо знала этот мир, никто не стал бы мне помогать». Он наверняка бы заткнул им рот деньгами, коих имел, я уверена, немеренно. Не зря же все называли его рабом денег. «Послушай меня», — прошелестел он откуда-то снизу. Не сразу, но я поняла, что он встал на колени перед моим креслом. Огромные руки накрыли мои прикрытые тканью колени, и из моего горла тут же раздался протестующий звук, полный ужаса. «Успокойся, я не собираюсь ничего делать без твоего согласия». Он успокаивающе провел пальцами по моим коленям, но вызвал лишь новый виток ужаса и страха. Я ненавидела прикосновения, боялась их и не принимала, противясь им всем своим существом. «Не трогай», — еле выдавила я из себя, начиная задыхаться от его близости. На сегодня было слишком много потрясений. «Хорошо, не буду. Я просто хотел рассказать тебе о твоем новом доме, а также о тех, кто там будет жить, кроме нас». Будто нехотя убрав руки, примирительно ответил он. Я промолчала, не видя необходимости проявлять интерес, которого не испытывала. Какая разница, кто будет со мной в его тюрьме? Я злилась на себя за смирение, но сил бороться у меня не оставалось. Один раз я уже рискнула всем и сбежала, но это не помогло. В итоге я осталась без зрения и все равно попала к нему в руки. «Моя мама умерла пару месяцев назад», — начал он, судя по всему, все так же сидя передо мной на коленях. «Знаешь, я давно построил нам дом в Стамбуле. Всегда думал о тебе, представляя город, в котором вырос и из которого сбежал. Я не жил там, но после смерти матери мне пришлось заботиться о брате с сестрой, так что я переехал в тот дом вместе с ними. Им по 16, и они близнецы, та еще парочка трудных подростков. Надеюсь, ты с ними подружишься, очаровашка». «Стамбул? Разве мы не едем обратно в наш кровавый город? Он ведь поставил его на колени, захватив власть вместе со своим напарником и его женщиной. Как он мог просто так взять и переехать?» «Ты изменила всю мою жизнь, даже не понимая этого, очаровашка», — продолжал он, словно прочитав мои мысли. «Мне вдруг захотелось самых обыденных вещей, с тобой. Жаль, что ты не чувствуешь того же, но очень скоро ты поймешь, что можешь доверять мне». Он сказал это настолько уверенно, что я даже опешила. Я не верила в его искренность. Слова — это всего лишь слова. Он мог сколько угодно пытаться вести себя как приличный человек, но рано или поздно его гадкое нутро выдаст себя. «Аккуратно, ступеньки!» Я прямо спинным мозгом чувствовала его желание прикоснуться ко мне и помочь преодолеть эти самые ступеньки, но, слава богу, он сдерживал свои порывы. Когда я лишилась зрения, остальные чувства обострились, и теперь я многое воспринимала по-другому. Хоть и жила особняком, почти не контактируя с людьми, но тех недолгих прогулок до магазина, что я себе позволяла, было достаточно, чтобы понять. Мне стали доступны другие способы осознания того, что происходит с людьми вокруг. Да и реакции моего тела стали намного ярче, будь то холод или тепло, вкус или аромат. Особенно обострился слух. Словно отобрав один из моих органов чувств, природа решила усилить остальные. «Заходи, не забудь про порог», — продолжал инструктировать меня Арман. «Арман. Я впервые позволила себе назвать его по имени, пусть даже и в мыслях. До сих пор он был лишь рабом». «Ослы, почему дверь не заперта?» — удивляя своим строгим тоном, прокричал он куда-то вглубь дома. «Боже, зачем так кричать? Я только зашла», — раздался в ответ звонкий голосок. «Мне нужно было в уборную, вот я и забыла», — оправдывалась девушка. «Давай без подробностей», — попросил Арман, и я явственно представила, как он закатил глаза от недовольства. «Комната готова?» «Божечки, какой милый песик!» — раздался писк, заметивший Амура девушки. «Ослы!» Настойчиво позвал он ее, уже начавшую тискать моего мопса и причитать, судя по раздающимся звукам, и скулению бедной собачки. «Да готово, готово! Экономка еще вчера ее подготовила», — ответила, должно быть, сестра моего пленителя. «А она ничего такая миленькая!» С присущей подросткам непосредственностью обратила она свое внимание на меня. «Рад, что ты оценила!» «Словно меня тут и не было», — ответил он. «Знакомьтесь и начинайте дружить», как первоклашкам, сказал он. Нереальность происходящего не переставала меня поражать. «Ну ты...» «Следи за языком, девчонка», тоном старшего брата потребовал он. «Лучше помоги Эле освоиться и покажи ей ее комнату. Сомневаюсь, что она оценит, если это сделаю я». Продолжая игнорировать мое присутствие и впервые за все время, что я его знаю, называя меня по имени, продолжал он. «Пусть примет душ и дай ей что-нибудь из своей одежды. Думаю, у вас один размер. Позже позаботимся о ее гардеробе». «Я вообще-то здесь. Не смей говорить обо мне, как о какой-то неодушевленной кукле». Не выдержав, вскипела я. «Ого, да ты у нас девушка с характером. А я-то боялась, что братец приведет в дом какую-то безропотную овцу». Звонко хохотнув, сказала его сестра. «Ослы!» — вновь воскликнул Арман. «Да, ослы, ослы. От того, что ты снова и снова повторяешь мое имя, оно не изменится. Пошли, красотка, будем знакомить тебя с домом». Взяв меня за руку и заставляя вздрогнуть и отшатнуться, задорно парировала та. «Ослы, аккуратнее. Спрашивай, прежде чем прикасаться. Черт!» — воскликнул он расстроенно, когда я, не рассчитав движение, шлепнулась на собственный зад. Чертова паника не поддавалась контролю, и мое тело действовало на голых инстинктах, кричавших об опасности. «Ой, я не хотела! Прости, прости, прости!» Бегая вокруг и не решаясь вновь дотронуться до меня, запричитала девушка. «Да уж, веселенькая меня ожидает компания». После того, как ослы, оставив меня в комнате и предварительно познакомив с примыкающей к ней ванной, ушла подбирать мне что-нибудь из одежды, я бессиленно опустилась в кресло, обнаруженное при обследовании комнаты. Я прошлась по всей ее окружности, знакомясь с помощью рук с местом, где теперь мне и предстоит обитать. Нереальность происходящего никак не желала укладываться в голове. Я могла предположить что угодно, но только не то, что бывший наемник отца приведет меня в свой дом и познакомит со своей семьей. Честно говоря, я ожидала заточения в подвале, в кандалах, а не этого всего. Но не будет же он насиловать меня при сестре? А для чего я ему еще, если не для насилия? Разве у него могут быть другие желания? Я ведь прекрасно знаю, для чего ему понадобилось. «Секс. Вот что руководит подобными ему мужчинами». «Вот, держи!» — вывел меня из задумчивости голос вернувшейся девушки. «Можно мне забрать твоего песика, пока ты моешься? У нас на заднем дворе много места для того, чтобы его выгуливать». Хоть я и не хотела расставаться с Амуром, все же кивнула, поблагодарив ее за одежду. Все-таки бедному мопсу было необходимо справить свои нужды. Нащупав в ворохе вещей, принесенных ослы платья, в принципе, я их не носила, спасибо отцу, который с детства запрещал мне носить что-либо другое, кроме этих проклятых платьев. Расстроена, понурила плечи, но все же отправилась под душ, понимая, что не могу больше оставаться в своей одежде. Ведь в ней я не только спала всю ночь, но и пробыла полдня. Было так странно принимать душ вне дома. Я мысленно поблагодарила того, кто поставил смеситель с авторегуляцией температуры воды, иначе бы точно ошпарилась, пытаясь настроить ее. У меня дома стоял подобный, так что я не без труда, но все же смогла понять, что он здесь есть. Плакать не было сил, хотя внутри меня все еще назревала истерика. Неужели теперь это мой новый дом, а окружающие меня люди станут неотъемлемой частью моей жизни? Я не хотела никого вокруг себя. Когда ты один, меньше шансов на то, что кто-либо сможет причинить тебе боль. А в том, что рано или поздно Арман ранит меня, я не сомневалась. «Я знаю, что ты здесь», — замирая на пороге и крепче сжимая в руках полотенце, которым сушила волосы, прохрипела я. Не знаю как, но я чувствовала, что это именно он. Нервно вздохнув, начала отступать назад, пока не уткнулась бедрами в комод, стоящий у стены. Слава богу, мне хватило ума одеться в ванной комнате. «С короткими волосами ты нравишься мне даже больше, очаровашка», — раздался в тишине его голос. «Они придают тебе более дерзкий вид, хотя, должен признаться, сначала я разозлился на то, что ты их остригла». Я моргнула, не зная, как реагировать на его комплимент. Никогда еще меня так не бесила собственная слепота. Его голос звучал искренне, и в нем явно угадывалось восхищение, которого я не понимала. Мог ли мужчина действительно находить меня настолько притягательной, как говорил? Я отрезала их, так как не могу больше за ними ухаживать, и они меня раздражали. Зачем-то пояснила я. Послышался шорох, по которому я поняла, что он поднялся с кресла, и не будь я уже загнана в угол, точно бы сделала шаг назад. «Почему ты меня боишься?» — раздался его расстроенный голос. «Разве я причинил тебе какой-нибудь вред?» «Нет», — ответила я, разозлившись на свое малодушие, которое не позволяло мне добраться до кровати, чтобы надеть свои очки. Без них я чувствовала себя вдвойне неуверенной. «Но ты можешь», — добавила, не сдержавшись и выдав то, что постоянно крутилось у меня в голове. «Нет, не могу, и однажды ты это поймешь», — с отчаянием сказал он. «Пришлю за тобой ослы, обед доставили».